Алло. Алло. Да. Что-то не сдох. Сдох. Да, охуенно, блядь, пидорёк. Ебанашка. Нормально? Вообще охуенно, блядь. Просто хуёво, что ты не сдох. Я сдох, я же тебе говорю. А что тебе не нравится? Что ты хочешь, чтобы я сдох? Расскажи мне. Я Чем ты ненавижу обиженный? пидорёк, блядь. А что ты меня Всех нахуй ненавидишь? доебывать. Хорош для людей доебывать. Так это мне все звонят, я никому не звоню вообще. Ага, блядь. Ну ты все равно пидор, блядь. Почему? Обоснуй. Слушай, закрой свой ютубе канал Так. и ВК и сдохни. А зачем? Да потому что ты пидор. Почему я пидор? Блять, за то, Конкретнее. что они навешиваются. Да объясни почему. Очень любопытно. Ну, блядь, потому что Рашка не любишь. Путина. Ну а за что ее любить? Ну, блядь, он же, блядь, крутой, блядь. Кто? Он так делает, что все русские охуенно живут, у них все есть, и они. Блядь, ну ты меня понял. Не понял. Кто делает? Не понял. Ну так сдохни, тогда сдохни, блядь, и все. Что? Как ты далек нас. Так я не понял, что тебя не устраивает? Блять, ты меня не устраиваешь. Ты Чем? слушай, слушай, ты Аллаху Да. молишься? Нет. Кончилось. Сдохни. Нет. Да или нет, блядь. Нет. Нет, Я же не нет. дурак. Нет, иди. Так что ты хочешь, я не понял. Чтоб ты сдох. Так А понял? зачем? Почему? Почему? Короче, идешь ты нахуй? Ну как-то странно. Вроде ты испытываешь какие-то негативные эмоции, в то же время не можешь объяснить почему. То есть ты не хозяин себе. Я хозяин тебе, блядь, Но если ебанашка. ты хозяин себе, то ты должен понимать, почему ты, чем ты мотивирован, что в тебе говорит Хозяин те или тебе. иные. Бля, заткнись. Я хозяин тебе. Я же тебе сказал. Ты хозяин мне, я понял, хорошо. Но хорошо тогда, если ты хозяин его нету, я делаю то, что хочешь ты. Следовательно, Ага. как это ты Ага. можешь быть против того, что делаю я, если это то, что сказал делать ты? Бля. Ну ты, блядь, просто сучка, которого не слышишь по мне. Что-что? Еще раз. Да, блядь, ты глухой, что ли? Ты заебал, блядь, во всех видосах что, блядь. Ты нахуй жопу, что ли, слушаешь? Ты очень тихо говоришь. Да ты глухой просто. нормально, вот уже лучше. Ебать. То есть тебе что, тебе не нравится то, что Аллах пидорас или что? Слушай, Что слушай, конкретно тебе не, не нравится? подожди, подожди, да хуй с этим пидорасом, слушай, скажи мне просто, почему ты муслимов Ну. ненавидишь? Ну, не то чтобы их не... Нет, у меня есть знакомый из Алжира, он мусульманин, но он адекватный мусульманин, понимаешь? Он не пытается кому-то навязывать свою, значит, шизофрению ебучую, понимаешь? В отличие от некоторых, блядь. Они совершенно спокойно, знаешь, Алжир адекватная вообще страна, адекватное мусульманское государство. Там телок камнями не забивают, знаешь, в отличие от некоторых. Вот. Мне не нравятся мусульмане, которые считают, что с их хуйней... С их сказками, с их фантазиями. Кто-то обязан считаться. Понимаешь, я не обязан верить в твою шизофрению. Понял? Вот все, дружище, вот и все вопросы. Если ты хочешь, чтобы кто-то в твою шизофрению верил и ее уважал, сходи в то место, где такие, как ты, концентрируются. Типа мечети. И сидите там друг другу письки парафиньте, рассказывайте, какие вы дохуя молодцы и что вас ждет после смерти, блядь. Понимаешь? Но когда ты выходишь за рамки этой мечети, помни, что в этом мире есть другие люди, которые хуй ложили на твои сказки. Понял? Ну, это тебя как-то задевает, да, когда они ночью надо... Ну, мне не нравится, смотри, мне не нравится то, что некоторые, значит, любители Аллаха считают, что они могут кому-то навязывать. Мне не нравятся те, кто расстреляли редакцию Шарли Эбдо, понимаешь? Но дело в том, что это же дело не в каких-то конкретных людях. Это не просто те конкретные два чувака, или сколько их там было, которые пришли в редакцию. Это очень многие мусульмане. Вот в этом проблема. Понимаешь? Ну, как бы я понимаю, но все равно ты как-то относишься всем... Типа они все хуёвые и все. Ну, я и так понимаю. Ну, слушай, они несут, я считаю, что все мусульмане несут ответственность, то есть как бы они причисляют себя к одной группе. Они верят в Аллаха, они читают Коран, они делают намаз, у них общие какие-то праздники религиозные. Ну, получается, одни несут ответственность за других. И если есть конченые какие-то совершенно террористы, если есть ИГИЛ, это, то есть не было бы мусульман, не было бы ИГИЛа, понимаешь, какая цепочка? То есть если бы на этой планете вообще было бы куда лучше. Но, будем откровенны. Из всех религий, например, буддизм самая нормальная. Ее последователи меньше всего людей убили. В отличие от христиан, в отличие от мусульман, в отличие от каких-то там еще отдельных групп. Они убили меньше всех. Поэтому я тогда, то есть я в принципе хуй клал на все сказки, но если уж какая-то сказка нужна, если есть люди, ну тупые, им надо чем-то себя успокаивать. Они настолько боятся смерти, настолько боятся сделать что-то плохо, что им нужен внутренний какой-то, блядь, свод законов. У них своих не хватает, им нужен внешний какой-то свод законов. Пожалуйста, пусть это будет буддизм, самая пацифистичная мирная религия. Сиди себе, балдей, забуду, ничего не буду. Это идеально вообще, понимаешь? Так нет же, блядь, напридумали всяких воинственных религий, которые говорят, иди тех убей, этих воруй, этих наебывай, ну нахуй это нужно. Это тупо. Нужно использовать оптимальные системы. Нужно использовать государственные оптимальные системы. Нужно использовать оптимальные системы взаимодействия в семье, например, между людьми. И также религиозную систему. Тоже выбрать оптимальную. А всю остальную нахуй убрать. Если бы, знаешь, если бы на сегодняшний день исчезли все мусульмане, вот честно, да, вот то все бы вздохнули с облегчением. Знаешь, как и с русскими тоже. Если бы они исчезли, все бы вздохнули с облегчением. Ну, серьезно, потому что, смотри, он террористические акты постоянно, пиздец. Терроризм стал просто, он от него никуда не деться уже, понимаешь? Это очень плохо. И ислам играет в этом... Пусть так, но ислам играет в этом не последнюю роль. И люди, которые готовы поверить в то, что их ждут 72 девственницы, ну, ты понимаешь, что они тупые, что их легко навешают лапши на уши, и они пойдут и взорвутся. Они пойдут и взорвутся. Ну, так получается, что это как притон. Понимаешь, наркоманский притон, в котором продают разные типы наркотиков. И если, например, ты покупаешь там какой-то легкий наркотик, то есть вероятность, что, не знаю, тебя кто-то уговорит в этом притоне, да? Ой, да давай попробуешь, героинчик, давай, а чего ты? Ну вот чуть-чуть же, да? Вот в этом опасность притонов. В том, что они как бы плодят зависимость от тяжелых наркотиков. То же самое и с исламом. Он плодит террористов. Потому что сначала человеку ты расскажешь основы, и типа все такое хорошее, ислам нигде не говорит, что надо убивать, мы такие все дохуя мирные, а он потом угол зашел, а там ему чувак говорит, иди сюда, ебать, пошли взрываться нахуй. Понимаешь? И так это и работает, блядь. И дети, и юноши, и девушки совершают совершенно конченые действия, убивают действительно невинных людей. Ладно, если бы они друг друга мочили, да хуй с ними, с ебанутыми. Они мочат невинных людей, детей, женщин. Это невыгодно нам, как цивилизации. Поэтому мы, как цивилизация, должны с этим что-то сделать. Как минимум объяснить... Ну, тут сегодня слышал, что было? Ну, там какие-то террористы вроде с калашом начали, только не понял, в кого они просто начали вокруг себя стрелять или что? Пиздец, блядь. Да, блядь, там какие-то долбоебы себя взорвали, и там кто-то стрелял. И у меня там друг там находился. И он мне там звонит. Живой там, хоть? Кричит, вот так. Ну да, он живой, он уже прилетел обратно сегодня. И говорит, что вот так там взорвали, блядь, там все как... В фильмах там как будто, блядь, он вообще не верил во все это, пока сюда-обратно не прилетел и весь и в шоке там, и говорит, что, блядь, первый раз в жизни столкнулся, говорит, и я понял, что такое, короче, вот это, как бы, терроризм и вот все это. Ну, охуеть, вот это чудеса, смотри, дошло, ебать, нихуя себе. Ну, блядь, ну, получается, что надо... 48 погибших. Взорвали, чтобы ты понял. Нет. Достаточно быть просто адекватным человеком и понимать риски, понимаешь? Понимать тенденции, понимать, правильно анализировать факты. Вот. А такие, как ты, товарищи, понимаешь, являются главным. Вот ты ж, где гарантия, что завтра ты не взорвешься, скажи мне? Что-что? Что ты там сказал, такие, как ты? Да, такие, как ты. Да ты охуел, блядь. Какие, как тебя? Ну, такие, как ты, ёбнутые, которые думают, что, типа, где-то сидит бородатый мужик и им говорит, как им, какой рукой им жопу вытирать, когда им кушать. Слушай, во-первых, я не один из них, а во-вторых, я не верю, что там, блядь, кто-то там наверху сидит, блядь, управляет с нами или ещё что-то. Так тогда какие у тебя претензии? Какие претензии ко мне могут быть? Я просто хотел узнать, почему ты на них наезжаешь. Ну, я наезжаю на них. Перезвони мне, у тебя глючит все. Перезвони. Матрица глючит. Да. Слушай, так а чего вот ты взял, что я один из них? Ну, смотри, ты звонишь, говоришь, что ты хочешь, чтобы я умер. Потом ты начинаешь предъявлять мне за мусульман. Ну, наверное, ты мусульманин, ведь это должно было вызвать в тебе желание моей смерти. Нихуя подобного. Я просто... А что же в тебе вызывает? Тебя за то, что ты наебываешь людей, блядь, и такую хуйню творишь. В каком смысле? Я вижу на Ютубе. В каком смысле наебываю? В каком смысле? Ну, я занимаюсь розыгрышами. Их розыгрышами. А ты понимаешь то, что они страдают от этого? В каком смысле они страдают? Кто конкретно страдает? Вот мне звонит коллектор. Это я страдаю. Я заебался, они мне каждый день звонят. Да, они такие тупые, блядь. С коллектором ясно. Ты звонишь, блядь, какому-то, блядь, там, хуясоске, блядь, подъявляешь, что, блядь, там, собаку придешь, ее выебешь, блядь. Так хуйню не тоже. Нахуй это делать? Это смешно? Смешно? Блядь, нихуя не смешно, блядь. Некоторые особо извращенные люди, типа меня, считают это забавным и смешным. Если тебе это не кажется смешным, сходи на Доту, посмотри, ебать, я не знаю там. Да, Доту, если тебе не смешно. Ага, и чё, блядь, посмотреть Доту, блядь. Не, ты, судя по всему, такой парень тупоголовый, так что, в принципе, тебе должно понравиться. Чего ты взял, блядь? Ладно, чё ты, Нормально. Иди в Доту поиграй, да. Натуре. Или в КС тоже, слушай, вариант. Слушай. Да, и сейчас пойду еще, блядь, там Майнкрафт играть. Слушай, ты же украинец, да? Конечно. А ты смотри, ты вот, я как по твоим видосам вижу, ты против Путина за то, что он русский или за то, что он диктатор? Диктатор, конечно, при чем тут нация? Нация вообще не при делах. Ну, как бы, понимаешь, ну, то есть, с одной стороны, не при делах, а с другой стороны, почему, например, украинцы и грузины устроили революцию достоинства, а эти не устроили? Ну, слушай, вся Россия, все русские за Путина. То, что он отжал Нет, от вас Крым. Не все, Крым, не все, не все, не все, но много. Ты можешь назвать по именам? Кто нет? Ну, тот политический заключенный, тот же самый Эльдар Дадин, который сейчас сидит за то, что он вышел на улицу с плакатиком. Он за это сидит в тюрьме, ему дали 2 года. Колонии и поселения, по-моему. То есть человека за то, что он вышел на улицу с плакатом «Нет войне», закрыли в лагерь, в тюрьму. Ты считаешь, что это нормальная страна? Это пиздец как нормально, если там Путин дальше посидит. Ну, так, а почему он до сих пор сидит? Потому что русня – очкошники. Нет, блядь. Только бы они все. Все думают, нет. Если бы они все вышли на улицу... Все думают, Если бы они все вышли на улицу, все, он был бы свергнут. Не расстреляешь, всех не посадишь. Слушай, Порошенко у вас там сидит сегодня, да? Ну. Что там, получается, все его любят? Нет. И все очкуют так же выходить на улицу. Нет, никто не очкует, все. Не-не-не-не-не-не-не-не, все, забудь. Это пройденный этап, это в прошлом, пойми. Это все в прошлом. Это. Европейские народы не боятся своих правительств, понимаешь? Вот это ты пиздец смешно сказал. А ты что, не знал, что ли? Ну, проанализируй последние события, действия французов и изменения законодательства трудового. Давай, иди, ну, у тебя же есть факты, ты можешь анализировать, ты можешь видеть тенденции, ты можешь сравнивать факты. В чем проблема? Где твоя логика? Где рассудительность? Ты же вроде не баба, как бы, по идее, мозги должны работать. Вот ты, блядь, сейчас. Конечно, блядь. Попробуй сегодня выйти, там что-нибудь пиздануть. Пиздец, блядь. Ты действительно думаешь, что... Ну, и что, и кому-то что-то будет? Ты что, дурачок? Регулярно там тусовки колядуют. Вон там Тимошенко собирает за 80 гривен это быдло какое-то там под Верховной Радой. И что? Кому-то что-то сделали? Это ничего, все нормально. Это все по договору. Ой, все, да. Да, хорошо, хорошо. Слушай, я понял, я вижу, ты такой великий политолог и знаток обществ, я понял, да. Но ты мне так и не ответил все-таки, почему ты хочешь, чтобы я умер? Ведь наверняка ты слышал какой-нибудь пранк с коллекторами, который тебя заставил улыбнуться. Подожди, вот был такой звонок, который тебя заставил улыбнуться? А? Вот ну, из всех, которые ты переслушал, ты хочешь сказать, что ни разу не засмеял, тут не пизди. Было. Стоп. Теперь стоп. Смотри, в этой жизни, послушай, в этой жизни реально так много дерьма, вот в принципе, вообще, да, много, а тем более, знаешь, что в том месте, в тех местах, где говорят на русском языке. Потому что там, где люди говорят на английском языке, в многих местах намного лучше, чем в постсовке. И поэтому, значит. Это возможность, ты спрашиваешь, зачем я это делаю? Потому что это возможность заставить человека, который говорит на русском языке, который понимает русский язык, улыбнуться. Он и так страдает, блядь, всю свою жизнь, всю историю, понимаешь? Хуже, ужасно просто. Это маленький способ, это маленький повод получить позитивную эмоцию. Ну, и ты получил эту позитивную эмоцию. Почему ты не испытываешь благодарности по отношению ко мне, а хочешь, чтобы я сдох? Ты еще больше не хочешь испытывать позитивных эмоций? Куда ты странный? Слушай, иногда да, это так, как ты говоришь. А иногда бывает, что то, что ты борщишь, конкретно ты борщишь. Вот ты позвонил. Слушай, ну борщишь это твои рамки. Вчера вечером. Слушай, вчера ты вечером к ней звонил, блядь, я слушал. Вот ты начал там, блядь, про собак говорить, и ее хуя сосил. И что, это нормально? Типа, где она не слышала, что я предлагаю ей отсосать, да? Ну смотри, она же, я не хуесосил ее, она позвонила мне, заметь, не я ей позвонил, она мне позвонила, она была инициатором этого. По объявлению тебя. Да, по объявлению меня, но позвонила мне она, и она что, она не слышала, она не услышала, она не была оскорблена мною ни разу. Да, я предложил ей, значит, отсосать, но она этого не услышала, и в этом прикол, в этом и кайф, что она как будто бы слышит, но не слышит, и это смешно. Хотя, я, видимо, ты из тех дебилов, я удивился, очень удивился, потому что я видел, значит, в комментариях дурачков, которые, значит, писали, типа, о, ебать, в чем прикол, пиздец, как это не прикол, я ей прямо говорю, побри яички, ты мне будешь сосать, а она такая, да, хорошо, ебать, причем ты же знаешь, что она не слышит, в этом и прикол, ты слышишь, она не слышит. Ну ты можешь так сделать? Подожди, ну ты можешь так сделать? Не можешь, сука, поэтому ты должен быть признателен мне, нахуй. Подписываться на все каналы, лайкать, репостить, друзьям рассказывать, понимаешь? А потом они звонят, блядь, говорят, чтоб ты сдох. Ну ты охуевший, блядь. Ну смотри, у тебя есть жена? Нет. Нет, вот ты и нихуя не понимаешь, блядь. Если у тебя была бы жена... Там имени написано, это анонимный звонок. Послушай, она, послушай, не даже она сама, послушай, даже она сама, скорее всего, не услышит этот звонок. Это анонимно. Она же не говорит ни своего имени, ни своих личных данных. Это просто голос в трубке. Он никак не персонифицирован. Понимаешь? И ее пацан может послушать и даже поржать, не узнав ее. Ничего в этом негативного нету. Тебе кажется, что это негатив? Ну все, я иду, короче, лайкану это видео. Лайкай и репости, и друзьям рассказывай. Все, давай.